Глава 5. Великая северная экспедиция, честь ей и слава, продолжала свою работу, и мореходы российские, вдали от разногласий двора и пыток застеночных, трудились честно и добросовестно на гигантских просторах России, от лесистой Печоры до вулканической Камчатки. Много их было, этих героев, но среди всех прочих полюбили мы одного лейтенанта, Митеньку Овцина, красавца парня с бровями соболинами, с глазами жгучими. Где-то он сейчас пропадает. Прошедший год был в тяжких трудах, рискованных. Даже бывалые казаки далее от Азовской губы пути на север не ведали, грозили экспедиции гибелью. Овцин велел своим людям, которые по берегу шли, до заморозу не жить в тундрах. А сам паруса Тобола воздел и шел на трескучий норд, шел как слепой без поводыря. Слепцы хоть палку имеют, дабы опасность нащупывать. У Овцина же одна надежда — на лот. Вот и бросали они лот в мрачную глубину, балластиной свинцовый грунт пробовали. Лотовая чушка салом свиным смазывалась, она как ударится о грунт, потом лот поднимут, а там на сале отпечатки, песок, галька, тина. А вокруг, куда ни глянь, тоска смертная от природы суровой. Излучины, острова, поймы, снег лежалый, там песцы бегают хвостами метеля. Пусто, ни души. Оторопь берет. Но шли. «И не идти не можем», — говорил Митенька. Выходцеву он велел маяки и знаки по берегам ставить. Тот старик преславный, в геодезию будто в бабу влюбленный, непрекословя, по жутким трясинам лазал, выбирал места повыше, приметы ставил. У лейтенанта Овцина новый помощник объявился, бывший матрос Афоня Куров, который в это плавание уже за подштурма нашел. Борта дубель шлюпа обдергались уже на камнях, словно их собаки злые изгрызли. В иных местах по ватерлинии дерево бортов острыми льдинками в щепки перетерло. Мачты от частых ударов корпуса корабля раскачались в гнездах своих. Однажды среди ночи Афанасий Куров разбудил рывком лейтенанта. «Шуга пошла, дело худо! Упасемся ли? Не вмерзнем ли?» Овцин лежал на койке, сколоченный будто гроб тесный, а корабельная собачка Нюшка ноги ему грела. Митенька потрогал зуб во рту, шатавшийся, и легко встал. Исподнее за долгое плавание заковрижило. Сало, копоть, грязь, кой месяц уже не мылись. Бороду за отворот мундира сунул, подзор трубу со стола схватил, выскочил на верхний палуб. «Ой!» — сказал, девясь перемене, а вокруг шлюпа уже шипело, тихо шевеляясь белое сало. «Шуги! Еще день-два, и скует мороз опь в панцирь. Тогда всем им гибель!» «Буди команду!» — велел Овцин кают вахтером, а сам ветер нюхал, откуда думал забирать его в паруса выгодней. «К повороту оверштаг!» — скомандовал сердито. «По местам стоять!» Мучился. Скует реку или не скует? Дубель шлюп сильно укачивала на шипящем ледяном сале. Потом бум, бум, бум. Стали они форштевнем на льдины напарываться. Иной раз удары по силе таковы были, что казалось, мачты треснут. И все же Митенька Овцин успел команду вытащить из пасти ночи полярной. Ночи уже близкой, ночи ужасной, цинготной. Тобол вышел к Абдорскому зимовью, и тогда лейтенант повеселел. «Якорь!» — сказал. «Кидай на всю длину каната!» Якорь плюхнулся в воду, а канат щелк сразу перервало, трухлявый от сырости. Но это уже не беда. Стоят на берегу избы добротные, для зимы заранее матросами строенные, и дрова лежат нарублены. Овцин был хозяином рачительным, вперед смотрящим. «Други милые!» — объявил он матросам. «Капустка сладчайшая, да хрены едучие на Москве остались. Потому от болестей скорбутных к кои вгоняют человека в печаль, учеными еще не исследованную, определяю вам в пропитание супы еловые пополам с водкой. И самолично проследил, как варил боцман в котлах корабельных хвою зеленую. Получался настой крепкий, будто деготь. Хлебнешь раз, и глаза на лоб лезут. Горько? Но мудрость народная говорит ясно. Горьким лечат, а сладким калечат. И было заведено Овциным к неукоснительному исполнению. Матрос водки не получит, пока лекарствие то от цинги не примлет внутрь пред обедом. Зато Митенька теперь был спокоен. Команда не пропадет у него на зимовке. Мясо есть, избы теплые, дрова на ветерке просохли. «А весной я вернусь, ребятки, и опять поведем тобол наш к норду. Будем ломать ворота арктические». В разлуку долгую целовались все под лай собак. Том собаки налегли в тугие гужи, самоедина о стол из-под нарт вырвал, и упряжка сразу побежала вдаль, мелькая лапами мохнатыми. Овцин упал на узкие нарты, махал товарищем рукавицей. «Прощайте, братцы, до весны! Живите согласно!» И вот она, знаменитая столица стран полуночных. Березов городок, здравствуй. Где ты, Березов? Куда ты делся? Даже крыш твоих не видать, занесло окна и двери. Обыватели, словно кроты работящие, в снегу норы роют, и по этим норам ходят по гостям семейно. С лучинами и шаньгами. При себе лопаты имея, чтобы из гостей обратно до дому добраться. Березовский воевода Бобров встретил Овцина на въезде в город. Рот у воеводы распялился в улыбке от одного уха до другого. «Ну, сударь!» — облобызал он навигатора. «Слава Богу, что возвернулись! Хоть погуляем с вами! Все не так скучна зима будет! Да и государыня Катерина Алексеевна Долгорукая, по вашей милости, извелась!» «Неужто извелась?» «Ей-ей! Пытала меня уж не раз, скоро ль, мол, навигаторы океан покинут, да на стоянку зимнюю возвратятся!» «Океана сей год опять не достигли», — понуро отвечал Овцин. «Мангазея древняя, куда предки наши свободно плавали из Европы, веке о 17-м затворена оказалась, будто заколдовал ее кто». «За ласку же, воевода, спасибо тебе!» Первым делом наведался Митенька в острог тюремный, к семейству князей Долгоруких. Встретила его там Наташа с сынком, который подрос заметно и поплакала малость. «Хоть вы-то засветите окошки наши темные, осторожные. Одна и радость нам осталась человека доброго повидать». А Овцин спросил у Наташи, как князь Иван пьет или бросил. «Ах, пьет, видать, неистребимо зло пьянственное». А по вечернему небу перебежал вдруг кровавый сполох сияния северного. Замерещились в огнях пожары небесные, взрывы облачные. Потом природа нежно растворила над миром веер погасающих красок, словно павлин распушил свой хвост. Жутью веяло над острогом березовским. «Наталья Борисовна», — вздохнул Овцин, — «знали бы вы, сколь легки дни ваши здесь, кабы ведали вы, сколь тяжелы дни петербургские. Может, ссылка-то ваша и есть спасение?» Катька Долгорукая, как только о приезде Овцина прослышала, так и заметалась по комнатам. Из баночки румян поддела, втирала их в щеки, которые и без того пламенем пылали. Уголек из печи выхватила, еще горячий, и брови дугами широкими подвела. Телогрей пушной охабнем на плечи кинула себе, вроде небрежно, и глаза долу опустила. Даже надменность свою презрела. Сама к гостю навстречу вышла со словами. «Дмитрий Леонтич, у нас день сей хлеба пекли, не угодно ли свежим угоститься? Тогда к столу нашему просим». Вот сели они за стол, а между ними лег каравай хлебный. Помолчали, тихо радуясь оба, что тепло в покоях, пусть даже осторожных, что молоды, что красивы. Овцин протянул руку к ножу. Сжал его столь сильно, что побелела кожа на костяшках пальцев. И каравай, к мундиру прижав, взрезал его на крестьянский лад. Смотрела на него порушенная невеста покойного императора, и так ей вдруг ласк мужских захотелось. Из этих вот рук, рук навигатора молодого. «А из Тобольска-то пишут ли?» — говорил, между прочим, Овцин. «Видать, депеш не прибыл еще. Да кука, да бездорожье. Чуете?» «Чую!» — еле слышно отвечала княжна, а у самой слеза с длинных ресниц сорвалась и поехала по щеке, румяна размазывая. Овцин послушал, как бесится метель за палисадом тюремным, и краюху теплого хлеба окунул щедро в солонку. «Ну а книжки, княжна Алексеевна, читаете ли от скуки?» «Еще чего! Мы и на Москве-то от книжек бегали». «Куда же бегали?» — хмыкнул Овцин. «А у нас забот было немало. По охотам с царем езживали, по лесам зверя травили. Опять же балы? Мы очень занятые были». «А-а-а! Ну, я до таких забав не охотник. По мне, так дом хорош тот, в коем книги сыщутся. У меня в дому родном полочка имеется. Я на нее книги собираю. Ныне вот, коли в Туруханск прорвусь на Тоболе, дела по экспедиции сдам, жалование получу и Плутарха куплю себе. Читали?» «Слышала, что был такой сочинитель. Но не девичье это дело плутархами себе голову забивать. Вон Наташка у нас та книгочейная. Раз иду, она ревет, слезами обмывается. Чего ревешь-то, дура?» Я ее спрашиваю, а она мне говорит: «Изнылась я тут без книжек, без готовальни моей». «Ну не дура ли?» И вдруг Катька горячо зашептала на ухо Овцину: «А едина книга в острогу нашем сыщется. Сколь уж раз из канцелярии тайные сыщики наезживали, сколь добра от нас разного выгребли. Все искали, на царя намек, на мого суженного, да книжицу ту заветную спасла я. Сейчас покажу ее по секрету». И вынесла книжицу, что была в Киеве при академии тамошней печатана в 1730 году. А в книге описано подробно обручение Катькина с юным императором. Овцин повертел книжку в руках. «Хотите, доброе дело для вас сделаю?» «На добро ваше и своим добром платить стану». Овцин книжицу, на Руси ныне запретную, взял да в печку сунул. Порушенная тут завыла в голос, а Митенька еще кочергой в печи помешал, чтобы огонь сожрал эту книжку поскорее. «Не с того ли плачете, княжна?» — спросил он Катьку. «Не с того, сударь. Прошлое-то пущай гештория ворошит, а мне один срам да тоска остались. Ох, мой миленький, чернобровенький-то ты какой, погибель моя! Да нечто не видишь, что изнылась я, возлюби ты меня, сироту горемычную!» Дунуло за окнами, сыпануло по стеклам горохом снежным. «Чего уж там скрываться мне, — сказала княжна долгорукая, — знай истину. Люб ты мне, люблю!» И встала она рядом с ним, сама высоченная. Копнище густых волос сверкало в потемках, вся жемчугами унизана. «Ой, и стать же, да чего ты высока, княжна! А хочешь, я ниже тебя стану? Гляди вот, гляди, любимый мой, порушенная царица России на коленях пред тобою без стыда стоит, пред лейтенантиком!» Чего угодно ожидал Овцин, только не этого. Поднял он ее с колен вовремя. Двери разлетелись, и ввалился хмельной князь Иван Долгорукий с глазами красными от пьянства. «А-а-а!» — заорал с порога. «Вот ты где, Митька! С Катькой! Ты этой паскуды бойся!» — говорил он серьезно. «Я брат ей родный, от одной титьки с нею вскормлен, а стервой такой еще поискать надобно. Она и себя, и всех нас под монастырь или под топор подведет. Верь мне, Митька!» Овцин ушел. Бухнула за ним дверь осторожная, промерзлая, окованная железом. Лучше уж, думалось ему, с казачкой здешней любиться. И со всей страстью зарылся Митенька в дела экспедиционные, дела самые сердечные. Заранее все делал, чтобы на этот раз океана Ледовитого достичь. На дворе лейтенанта с утра до вечера народ местный толокся. Митенька всех выспрашивал, кто ведает древний путь кочей хлебных на Туруханск. И все записывал. Был он счастлив в службе своей и Афанасию Курову говорил: «Моей особе как никому повезло. Я здесь сам себе голова. Что хочу, то и делаю. Сам себе начальник». Но женской нежности Овцину никак было не избежать. Посередь зимы, отвернув к стене надменное лицо свое, отдалась ему невеста царская, Катерина Долгорукая, роду знатного, древнебоярского. Отдалась ему без стыда, не по девичьи, а со всем пылом женщины, уставшей ждать. С тех пор у них и повелось. Любились они ночами осторожными, и караульные про то знали. Но молчали, ссыльных жалеючи, а Овцина уважаючи. Воевода же Бобров был мужик понятливый и доброжелательный. Он сам той любви потакал. «Кровь молодая», — рассуждал, — «она играет, и вы играйте. В эдаком-то раю, каков наш, иного путного дела и не придумаешь». И куда бы теперь ни пошел Овцин, всюду Катька за ним тянулась. Он к атаману Яшке Лихачеву с инструкцией о розыске пути. Она тоже придет и ту инструкцию от начала до конца прослушает, ни бельмеса не поняв в ней. А то, бывало, возьмет Овцин брата ее, князя Ивана, и ударится во все тяжкие для гульбы к подьячьему Осипу Тишину. А княжна за ним притащится, сядет на лавке в уголке избы, посматривает оттуда, блестя глазами, как пьет вино чернобровый сладкий любовник. Осип Тишин как-то сказал ей, сильно охмеленный: «Княжна, по что ты меня не поцелуешь? Нечто гордыню свою не переломишь? Лейтенанта, значит, целовать можно, а меня, выходит, и не надобно». Овцин крепко во весь мах треснул подьячьего в скулу: «Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. Понял? Вразумил ты меня, лейтенант. Я многое понимаю». Так текли дни в Березове, на одном из концов Сибири. Здесь пока все было в полном порядке.